Заглоба кидался то одному, то другому на шею, чмокал куда попало, в глаза, в щеки. Радость душила его, а он, боясь показать свое мягкосердечье, всячески ее умерял, крича во всю глотку: «Ах, собаки! Не скажу, что так уж вы мне и дороги, однако же натерпелся я страху. Да они бы вас и скромсали в куски. Хорошо, вы знаете, службу от своих отстаете. К лошадям бы вас, да за ноги протащить по Майдану. Первый скажу князю, чтобы измыслил вам наказание. А теперь спать, спать. Слава богу, что так повернулось. Повезло стервицам, что от гранат разбежались. Я бы их всех изрубил в капусту. Лучше уж драться, чем спокойно глядеть, как приятели гибнут. Все непременно надо сегодня выпить. Слава тебе, Господи! Я уж думал, вечный покой будем петь завтра. А жаль, однако, что не дошло до схватки. Только рука раззуделась, хотя я и в укрытиях им задал жару». Глава 26. Опять пришлось осажденным возводить новые валы и лагерь в размерах уменьшить, чтобы свести на нет почти уже законченные казаками земляные работы, а поредевшим рядам воинов легче было держать оборону. Копали всю ночь после штурма. Но и казаки не сидели сложа руки. Подкравшись бесшумно темной ночью со вторника на среду, они окружили лагерь вторым валом, много выше первого. И оттуда, на заре, возвестив о себе громким криком, подняли стрельбу и стреляли целых 4 дня и 4 ночи. Много враги нанесли друг другу урона, потому что состязались наилучшие, какие только были на каждой стороне стрелки. Время от времени полчища казаков и черни устремлялись на штурм, но до валов не доходили, только пальба разгоралась все жарче. Неприятель, силы которого были велики, непрестанно сменял людей. Одни отправлялись на отдых, другие посылались в бой. А в лагере неоткуда было взять подмены. Те же солдаты, что стреляли с валов и поминутно срывались с мест, дабы отразить приступ, хоронили убитых, рыли колодцы и подсыпали выше валы, чтобы надежнее иметь заслону. Спали, а вернее дремали, у валов под градом пуль, сыпавшихся так густо, что по утрам их метлой можно было сметать с Майдана. 4 дня кряду никто не мог переменить одежды, которая мокла под дождем, сохла на солнце, в которой днем было жарко, а ночью зябко. 4 дня никто еды вареной не видел. Пили горелку, подмешивая к ней для крепости порох, грызли сухари и рвали зубами высохшее вяленое мясо. И все это в дыму, под выстрелами, под свист пуль и громыхание пушек. И легче легкого было прямо в лоб или в бок получить угощение. Солдат обматывал окровавленную голову грязной тряпицей и тотчас же возвращался в строй. Страшный был у воинов вид. Изодранные колеты и заржавелые доспехи, мушкеты с разбитыми прикладами, глаза красные от бессонницы, но каждый во всякое время на чеку, постоянно крепок духом и днем ли, ночью ли, в дождь или ведра, всегда готов к бою. Влюбленными глазами глядели солдаты на своего полководца, забыв страх перед опасностью, штурмами, смертью. Геройский дух в них вселился. Все сердца закалились, крепостью исполнились души. Во всем этом ужасе они стали находить упоение. Хоругви соперничали одна с другою. Кто больше выкажет усердие, кто легче перенесет голод, бессонницу, тяжкий труд, кто выше проявит отвагу и твердость. До того дошло, что солдат трудно стало удерживать в окопах. Мало им было отражать приступы, они рвались к неприятелю, как обезумевшие от голода волки в овчарню. Отчаянная веселость царила во всех полках. Обмолвясь какой маловер о сдаче, его бы вмиг растерзали в клочья. «Здесь хотим умереть», — повторяли все уста. Всякий приказ вождя исполнялся с молниеносной быстротой. Однажды случилось князю при вечернем объезде валов услышать, что огонь квартовой хоругви Лещинских слабеет. Подъехав к солдатам, он спросил, отчего не стреляете? Порох весь вышел, за новым послали в замок. «Да туда поближе будет», — молвил князь, указав на казацкие шансы. Не успел он докончить, вся хоругвь скатилась с валов, бросилась стремглав к неприятелю и обрушилась на шансы, подобно смерчу. Казаки были перебиты колами, скоблями, прикладами мушкетов, а четыре орудия заклепаны. По прошествии получаса победители, немалые, правда, понеся потери, возвратились в лагерь с изрядными запасами пороха в охотничьих рогах и бочонках. День проходил за днем. Стягивалось вокруг лагеря кольцо казацких опрошей, словно клин в дерево врезались в валы их траншеи. Стреляли уже со столь близкого расстояния, что, не считая штурмов, в каждой хоругве ежедневно погибало еще человек 10. Ксензы не успевали причащать умирающих. Осажденные загораживались телегами, наметами, развешивали перед окопами одежду, шкуры, ночами хоронили убитых, кого где смерть настигла. Но тем ожесточеннее оставшиеся в живых бились на могилах павших. Хмельницкий готов был без меры проливать кровь своих людей, и с каждым новым штурмом множились потери в его войске. Такого отпора он сам не ожидал и рассчитывал теперь лишь на то, что время сломит дух и истощит силы осажденных. Однако время шло, а они все большее выказывали к смерти презрение. Полководцы служили солдатам примером. Князь Иеремия спал на голой земле у подошвы вала, пил горелку, ел вяленую конину и, не бреже высоким своим положением, наравне со всеми стойко сносил вседневные труды и капризы погоды. Коронный Харун же и конец польский, и староста Красноставский самолично водили полки на вылазки, а во время штурмов стояли без доспехов под сильнейшим градом пуль. Даже те военачальники, которым, как остророгу, недоставало опыта в ратном деле, и на которых солдат привык смотреть без доверия, теперь под рукою Иеремии становились будто совсем другими людьми. Старый Фирлий и Ланскоронский тоже спали у валов, а Пшиемский днем устанавливал пушки, а ночью рылся точно крот под землею, подводя под казацкие мины контрмины, взрывая редуты и прокладывая подземные ходы, из которых солдаты, как призраки смерти, выскакивали прямо на спящих казаков. В конце концов Хмельницкий решился на переговоры, с задней мыслью во время этих переговоров хитростью добиться успеха. Под вечер 24 июля казаки закричали с шансов солдатам, чтобы те перестали стрелять. Посланный парламентером запорожец объявил, что гетман желает видеться с паном Зацвериховским. После недолгого совещания региментарии приняли его предложение, и старик выехал из окопов. Издалека видели рыцари, как казаки на шансах поснимали перед ним шапки. За недолгую бытность комиссаром Зацвериховский успел снискать уважение необузданных запорожцев. Его почитал сам Хмельницкий. Стрельба вмиг прекратилась. Казаки траншеями приблизились к самому валу. Рыцарство сошло им навстречу. Обе стороны держались настороженно, но без неприязни. Шляхта всегда казаков ставила выше черного люда, и теперь, воздавая должное их отваге в бою и упорству, говорила с ними на равных, как рыцарю с рыцарем пристала. Казаки же с восхищением разглядывали вблизи неприступное логово льва, которое не по зубам пришлось запорожскому войску со всей ханской ратью в придачу. Сойдясь, воины стали толковать меж собою и сетовать, что столько проливается христианской крови. А там и принялись угощать друг дружку табаком и горелкой. «Эй, панове лыцари!» — говорили старые запорожцы. «Кабы вы прежде дрались так, не было бы ни желтых вод, ни корсуня, ни пилявцев. Черти в вас, что ли, вселились? Таких удальцов нам еще не случалось встречать на свете». «А мы всегда такие. Хоть завтра приходить, хоть послезавтра. И придем. А пока, слава Господу, передышка. Страсть, сколько христианской крови пролит. Да и все равно голод вас сломит».